Джону действительности многое хотелось спросить, и желательно матом. К примеру, какого бешеного бегемота тут происходит? Где они и как тут оказались? Что с ними собираются делать? И принимают ли тут доллары? Потому что если баксы в этом королевстве не в ходу, то выходило, что он зря потратил время на грабежи. Вот только задать он их не мог даже при большом желании, поскольку язык еле ворочался во рту и стал будто неродным. Вас призвали в наш мир в качестве героев, которые сразят короля демонов. С еще большим накалом пафоса продолжила Беатриса. И судя по вытянутым лицам школьников, для них эта новость стала шокирующей. Вы избранные герои, которым были дарованы особые силы для противостояния злу. Да ладно, про себя ошалел Джон, стараясь не демонстрировать потенциальным врагам истинных чувств. Меня иссякайнули, серьезно, вы прикалываетесь? Про иссякай ему невольно пришлось узнать во время просмотра японских мультиков с дочками. Этот жанр был популярен на протяжении нескольких лет и сидел у него в печенках. То ли дело эти с гаремниками и обилием женских грудей и попок. Но детям такое смотреть не стоит, поэтому эти он глядел редко и только самые приличные. Его воротило от иссякая. Этот жанр казался ему идиотским. Герои смотрелись там конечными кретинами с невероятным уровнем везения. Вот кто в реальности поверит в бред об избранности, ведь больше это смахивало на похищение и желание завербовать на смертельно опасную работенку. Уж больно все было похоже на призыв силой в армию, от которого невозможно отвертеться. Дали в руки автомат, показали, кто враг, и вперед из песни. Джону снова служить в армии не хотелось. Уж он-то знал, чем это заканчивалось. Тут или станешь инвалидом, или тебя прикончат в очередной стычке. Конечно, имелась небольшая вероятность дожить до конца войны и вернуться на гражданку, но что-то ему не верилось в то, что людей с особыми силами кто-то отпустит на свободу. Скорее всего, все будет как в Эритрее, в которой служба в армии почти пожизненная и ни разу не добровольная. Больше всего это напоминало настоящее рабство, оттого из этой страны и валили толпы беженцев. Стоило мужчине посмотреть на других землян, как у него едва не задергалось правое веко. Мальчишки слушали эльфийку с небывалым энтузиазмом и с широко распахнутыми ртами. Даже девчонка воспылала любопытством и приободрилась. Одна лишь Фукусима хмурилась. Видимо, ей хватало мозгов, чтобы здраво оценить ситуацию, которая была не в их пользу. «А она мне нравится», — подумал африканец. «Хоть жена из нее получится никакая, грамотная же и старовата уже, но ум тоже иногда бывает полезен». Тем временем эльфийка продолжала распинаться. Давным-давно в те времена, когда Бритвин, так называется наш мир, населяли могущественные маги-мудрецы и магическая наука находилась на пике могущества, в наш мир вторглись полчища демонов под предводительством своего повелителя. Вместе с ними в наш мир проникла скверна, из-за которой звери мутировали в опасных тварей и монстров. С каждым мгновением Джону все больше хотелось вернуться домой. Его до грязных штанов пугали колдовство, демоны и монстры, и уж точно он не желал становиться борцом с ними. Обычные воины не могли совладать с демонами, сияло вдохновением Беатриса. Лишь сильные маги и опытные ветераны с артефактами могли им противостоять. Но маги гибли, как и количество ветеранов уменьшалось. Люди день за днем теряли свои территории и жизни в этом сражении с потусторонними захватчиками. Школьникам подобная история зашла на ура. Они слушали с широко распахнутыми ртами и ловили каждое слово волшебницы. И даже не задумывались над тем, каким образом осознавали местный язык. А ведь речь девушки звучала непривычно для слуха, но вот как-то Джон ее прекрасно понимал. Более того, он был уверен в том, что и сам сможет говорить на этом языке, как только к нужным органам вернется нормальная подвижность. И тогда, не замолкала эльфийка, великие мудрецы для борьбы со злом создали и активировали мировой ритуал. С тех пор на Бритвине все люди обретали особую силу, которая позволяла сохранять достигнутый прогресс с тренировок. Таким образом, из обычных крестьян в кратчайшие сроки удавалось создавать сильную армию. На мгновение оратор взяла театральную паузу, позволяя слушателям проникнуться крутостью магов. Суперсолдат местные колдуны сделали из всего населения, сделал для себя вывод Бжанга. Сильные у них колдуны, уж точно посильнее того кудесника, к которому я ходил за советом. Отчасти это помогло, вновь запела соловьем Беатриса. Вскоре люди смогли сдерживать демонов, но этого было недостаточно для победы. К тому времени силы зла захватили половину мира, и тогда маги-мудрецы улучшили ритуал. Раз в год с его помощью можно призвать избранных героев. Она театрально обвела взглядом каждого из призванных, дольше задержавшись на школьниках. Здоровенный Джанго почти не удостоился ее внимания, хотя смотрелся на фоне японских хлюпиков весьма солидно. Учительница получила и того меньше любопытства. Молодые призванные герои получают от мира ту же силу, что и другие люди. Просвещение новичков продолжилось. Помимо нее они получают особый дар, какую-либо магическую силу. И эта сила растет во время убийства тварей, монстров и демонов. Причем, увеличивается эта сила очень быстро. Избранные герои способны в рекордные сроки обрести невероятное могущество, которое и не снилось мудрецам. И только вам под силу окончательно сокрушить зло, уничтожить сильнейших демонических командиров и короля демонов. Вы наша надежда на спасение от сил зла. На вас полагается народ Брунелла и весь Бритвин. К Джону вернулась способность двигаться и говорить, но он не спешил этим пользоваться. Против колдуньи выступать опасно, да и ее охрана смотрелась солидно, а у него с собой не было никакого оружия. Бросаться же с голыми руками на вооруженных мечами людей – самоубийственная идея. И это при том, что он с японцами не пойми где, скорее всего, в другом мире. Наверняка за дверью найдется еще не один десяток солдат, готовых покрошить их в фарш. Герои, пафосно продолжила эльфийка, ваш статус в нашем королевстве невероятно высокий. Звание героя приравнивается к титулу высшей аристократии. Вы никогда не узнаете, что такое бедность. Наш благословенный богами король, его величество Найтмид, выделил каждому герою щедрое жалование. За убийство демонов и тварей вам будет выплачиваться премия. Чем сильнее будет ваш противник, тем более щедрым станет вознаграждение. Деньги Джона заинтересовали, но не способ их заработка, а сама финансовая система Брунелла. К примеру, насколько стабильная тут экономика, нет ли тут бешеной инфляции, как во многих африканских странах, когда утром идешь за хлебом с пачкой денег, а вечером с двумя. Убивать за деньги он в целом был готов, но если для этого не придется рисковать жизнью, получать проклятие от колдунов и скормить свою душу демону. Отчего-то он был уверен, что в случае, если его дух сожрет демон, то на этом его бессмертие закончится. Вас будут окружать самые красивые девушки и парни. Эльфийка с намеком посмотрела на некрасивую школьницу, которая вместо смущения продемонстрировала заинтересованность. Герои, спасите эту страну и наш мир, и вы будете щедро вознаграждены. Да, воскликнул один из школотронов, худой как жерти с прыщами на лице. Саки-сан, не кричи, припечатала его строгим взглядом учительница. Фукусима-сан, но мы же в другом мире, отозвался Саки. А значит, вы больше не наша учительница. Мы же герои, вы сами слышали. Женщина хотела поставить пацана на место, но поймала спокойный взгляд Джанго. Она будто молча спрашивала его совета, как поступить. Он качнул зрачками из стороны в сторону. Фукусима тут же замолкла, поймала горделивые и насмешливые взгляды школьников, после чего подошла ближе к Джону, который казался ей в этой ситуации самым надежным. Огромный, мускулистый и спокойный как скала. При первой встрече он ее напугал, а сейчас она искала в его лице поддержки. «Джон-сан», — понизила она голос, — «вы понимаете, что происходит?» «Нас иссякайнули», — спокойно ответил он. «Э-э-э», — протянула Мичика. «Вы знаете японский?» «Нет», — едва заметно качнул он головой из стороны в сторону. «Мы теперь все знаем брунольский. Все разговоры и вопросы потом», — резко оборвала их маг первой категории. «А сейчас попрошу вас пройти проверку артефактом, который определит ваш уровень и предрасположенности. Следуйте за мной». В сопровождении пары солдат земляне последовали за эльфийкой в соседнее помещение. Комната была в несколько раз меньше зала призыва. Свет внутрь проникал через арочные остекленные окна. В центре была установлена трибуна, на которой лежала каменная пластина с рубином в центре. Пацаны по пути тихо шушукались между собой. Девушка держалась особняком. Фукусима шла рядом с Джанго, но не прикасалась к нему, хотя ей очень хотелось в него вцепиться, чтобы почувствовать себя более уверенно. В японской культуре не приняты прикосновения к другим людям. Исключением являются члены семьи. У них стекла есть, мимоходом заметил Джон. Да, учительница после его слов обратила внимание на окна. Разве это удивительно? Стекла делать сложно, лаконично заметил он. Не вяжется с мечами. Вот если бы у солдат были автоматы, мне было бы понятней. А тут стекла, перемещение между мирами и мечи. Хм, Мичика глубоко задумалась. Действительно странно. А вы очень наблюдательный, Джон-сан. Тем временем Беатриса вооружилась кожаным планшетом с бумагами и пером с чернильницей, которая парила в воздухе, что вызвало у японцев изумленные и восторженные вздохи. Волшебница встала слева от кафедры и сказала: «Сейчас вы по очереди будете подходить к камню истины. Нужно положить ладонь на камень в выемку по форме руки, назвать свое имя и не убирать руку до тех пор, пока я не скажу. Начнем с тебя», — ткнула она кончиком пера в сторону Саки. «Джон-сан», — зашептала изумленная до глубины души Фукусима, — «вы тоже это видите? Чернильница парит в воздухе». «Колдовство», — недовольно шепотом пробурчал он. «Не люблю колдовство, особенно бесплатное. Вот если бы мы за него хотя бы расплатились козой, тогда понятно. Чувствую, нас заставит дорого заплатить за каждое применение колдовства». Мичика с удивлением посмотрела на спутника и пару раз моргнула. У нее в голове не укладывалось то, насколько он спокойно воспринимал волшебство. Естественно, Джон спокойным не был, лишь не показывал своего страха, ведь он мужчина. Но удивление магия у него не вызывала. Вернее, он удивлялся, но не больше, чем автомобилю или самолету. Когда он их впервые увидел, то тоже считал, что их заставляло двигаться волшебство. А как иначе, если стальная махина может ездить или летать? Конечно, потом он разобрался в том, как работает техника. Но это лишь значило, что он попросту не знал, как работает местная магия. Это не повод ей изумляться с широко распахнутым ртом, как это делали его спутники. Какая разница, где используется колдовство, в другом мире или в Африке? То, что он не видел, как их колдуны заставляют парить предметы, еще ничего не значит. Он точно был уверен в том, что те умеют проклинать. А это было куда страшнее летающей посудины с краской. Пацан на подрагивающих ногах дошел до трибуны и положил правую ладонь на камень истины. «Саки Мамору», — выпалил он. Через пару секунд над камнем появилось синее сияние, оно сплелось в буквы местного алфавита, которые Джон и остальные земляне каким-то чудом понимали. Джангас счел, что это чудо из того же разряда, что и их знание разговорной речи брунольцев. Эльфийка начала переписывать на бумагу светящийся текст, при этом прокомментировала: «Очень хорошо, герой Саки Мамору, у тебя второй уровень и предрасположенность к магии огня. Тебя ждет отличное будущее, наполненное женщинами, богатством и победами над злом». Как только она закончила заполнять лист, продолжила: «Можешь убрать руку с камня истины и вернуться назад». Следующий. Вторым пошел самоуверенный школотрон, который был самым высоким в своей компашке, но до роста Джона ему было далеко. «Акира, дай», — водрузил он длань на камень. «Второй уровень, магия огня», — принялась строчить пером по бумаге Беатриса. «Отлично. Сразу два героя с сильной магией. Тебя ждет прекрасное будущее, герой Акира Дай. Вернись назад». Следующий. Дальше к трибуне неуверенной походкой направился слегка полноватый и сутулый парнишка, который положил ладонь на артефакт и дрогнувшим голосом представился: «Ринанари». «Магия земли и второй уровень», — радостно улыбнулась эльфийка, продолжая записи. «Отличный результат, герой Ринанари». Следующий. Последний пацан шел к камню более уверенно. Он повторил за товарищами: «Такаэтора, магия огня, второй уровень». Улыбка Беатрисы стала еще шире. «Этот призыв очень богат на огненных магов. Просто великолепно. С такими героями королевство может быть в безопасности. Прошу тебя вернуться к соратникам, герой Такаэтора, и пройти к камню истины следующего». Джон вперед не рвался, а Фукусима брала с него пример. Поэтому следующей к артефакту выдвинулась толстушка-школьница. Юкиока, с жадностью уставилась она на надписи с синего света. «Первый уровень, магия воды», — покивала Беатриса, делая очередные записи. «Очень хорошо, героиня Юкиока, прошу тебя вернуться к соратникам». Следующий. «Почему только первый уровень?» — недовольно надула губы девушка. «Даже у Рина второй, а у меня только первый. Героиня, не стоит беспокойства». Успокаивающим тоном обратилась к ней Беатриса. «Уровни для героя дело наживное. Вот увидите, с первой убитой тварью в учебном бою вы нагоните соратников». Джон подтолкнул в спину японку, которая этого не ожидала. Ей пришлось идти к артефакту. Она очень сильно волновалась под изучающим взглядом эльфийки. Мичика Фукусима. Неожиданно для Джона и японцев на этот раз над камнем образовалось красное сияние вместо синего, отчего мордашка эльфийки скисла и стала недовольной. «Это плохо», — заметила ее реакцию Мичика. После прочтения красной надписи Беатриса пробормотала и записала: «Фукусима, второй уровень, нет способностей». «Это плохо, да», — занервничала учительница. «Отойди от камня, простолюдинка. Разительно изменилось отношение Беатрис к японке. «Остался ты», — устремила она взгляд на Джона. Ему не хотелось касаться подозрительных колдовских предметов, но пришлось подойти к камню и положить на него ладонь, и вновь над артефактом появилось красное сияние. «МММ», — прикусила кончик пера эльфийка. «Простолюдин без дара, но сразу шестого уровня. Давно такого не было. Впрочем, ты бесполезен, как и девка. Стража, вы проводите простолюдинов прочь». Школотроны замолкли и с затаенной радостью в смеси со злорадством и с примесью гордыни наблюдали за тем, как их бывшую учительницу и мимолетного знакомого чернокожего парня солдаты выпроваживают из зала. Им было радостно от того, что это не их выгоняют, что именно они избранные и получили магию. Глава 16. Молчаливые стражники выпроводили Мичика и Джона из гигантского здания с роскошной отделкой, потом сопроводили через огромную территорию с зелеными насаждениями до больших ворот в крепостной стене, которые охраняли 10 мужчин в кольчугах и с мечами, и выставили их на площадь, покрытую брусчаткой. «Идите прочь», — подал голос один из сопровождающих, — «и больше сюда не возвращайтесь, в противном случае стража вас зарубит, и, так уж и быть, послушайте мой совет, никому не говорите, что вы были призваны вместе с героями, иначе влипнете в серьезные неприятности». Стражники удалились обратно во дворец. Мичика с растерянным видом хлопала ресницами и пыталась осознать, что с ней произошло. Слишком быстро развивались события, и их было невероятно много. Она не успевала все осмыслить и устала удивляться. Джон в этот момент с довольным видом разглядывал площади существ, которые по ней разгуливали. Среди них преобладали люди с белой кожей и разнообразными цветами волос, в том числе и такими, которые на земле не встречались. К примеру, ему на глаза попалась девушка с розовой шевелюрой и парень с синими волосами. Но самыми удивительными среди них были зверолюди. Одна девица щеголяла с собачьими ушами. Мимо проковылял дедок с седой шевелюрой и кошачьими ушками. Одежда аборигенов больше всего напоминала средневековую ручного пошива из грубых тканей и кожи. Земляне на фоне местных жителей сильно выделялись в своих одеяниях. Особенно парень черной кожей, отчего на него многие косились. «Джон-сан, простите, но почему вы такой довольный?» Мичика будто на плечи взвалили тяжеленный валун. Она сгорбилась и выглядела опечаленной, испуганной и растерянной. «Вы понимаете, что случилось? Просто я ничего не понимаю. Нам повезло», — ответил он ей белозубой улыбкой. «Очень сильно повезло. Разве?» — свела она вместе брови. «Нас забросило в другой мир. Угу. И мы не получили никаких сил, после чего нас выгнали одни боги знают куда», — продолжила она. «Я же говорю, повезло», — продолжил улыбиться парень. «Нам не придется сражаться с демонами. А ведь могло бы не повезти, как тем пацанам с девчонкой. Да и насчет сил ты не права. Их нам отсыпали от души. Как же хорошо, что нас просто выгнали, а не взяли в рабство или не сделали с нами чего-нибудь похуже. Джон-сан, но мои ученики же стали магами и героями». Мичика не могла уловить его логики. «Им обещали деньги и прочее». «Угу», — саркастично хмыкнул он. «Героями обычно становятся посмертно. Вы думаете, они погибнут?» — заволновалась Фукусима. «Обязательно, но это не точно», — хмыкнул он. «Им же предстоит сражаться с демонами. Мичика, ты сама слышала, что демонов не могут победить уже долгие годы. Вспомни речь гида. До этого ритуалы в храме были регулярными. Плюс в 70-х туристы пропали. Добавь к этому слова белобрысой ведьмы. Героев было много, а демоны так и не побеждены. Мы должны их спасти, Джон-сан», — ахнула Фукусима. «Если это правда, то мы не можем допустить гибели моих учеников. Они уже не твои ученики. Впрочем, делай что хочешь, но меня в это не впутывай», — парень смерил ее недовольным взглядом. «Вы не хотите им помочь, Джон-сан?» — удивленно распахнула глаза учительница. «Нет, конечно», — ухмыльнулся он. «Они мне никто, и я для них никто. Всего лишь мимолетный знакомый, а теперь еще мы из разных сословий. Они герои, приравненные к аристократам, а мы простолюдины». Но Мичика пыталась подобрать слова, но не находила их. «И даже если бы я сильно захотел помочь вашим бывшим ученикам, из этого все равно ничего бы не вышло», — продолжил парень. «Во-первых, мы не можем противостоять целому государству, тем более что у них есть сильные колдуны. Во-вторых, ваши ученики уже пропитались гордыней. Они избранные и с особыми силами, а мы никто. Ты видела, как они на нас смотрели, словно на второй или даже третий сорт протухшей колбасы. Они нас даже слушать не станут. Ну и, в-третьих, героев никто не выпустит из виду, если они настолько важные для королевства. Если мы их выкрадем, то на нас устроят загонную охоту и убьют. А я хочу еще немного пожить, чего и тебе советую. И что нам тогда делать?» Фукусима сочла его доводы разумными и логичными. Несмотря на учительский долг, который на нее давил тяжкой ношей, она не желала расставаться с жизнью. Из-за этого ей становилось грустно. «Жить, жить», — моргнула она. «Ага, жить. Так мне советовал один мудрый человек, Джон-сан, а вам не кажется, что это будет проблематично? Мы же с вами совершенно в другом незнакомом мире». «Отлично». Он в ответ на ее слова лишь еще шире растянул губы, хотя казалось, что дальше тянуть улыбку некуда. «Я как раз собирался попутешествовать и посмотреть мир, а тут такая уникальная возможность, можно посмотреть на совершенно иной мир». «Джон-сан», с осторожностью произнесла Фукусима, «вы странный, очень странный, но мне кажется, что вы знаете, что делаете. Можно я буду с вами, а то мне кажется, что одной у меня ни единого шанса выжить в этом мире. Вернее сказать, я в этом уверена. Вряд ли тут требуются преподаватели английского языка». Пробежался он раздевающим взглядом по ее фигуре, отчего девушка смутилась. «Старовато ты, но да ладно, все равно ни одной коровы я на тебя не потратил. Можешь быть со мной, так уж и быть. Позабочусь о тебе, мне всего 27, выпалила растерянная и смущенная японка. Она уже давно не девочка, и прекрасно поняла скрытый подтекст. Ей стыдно было самой себе признаться, но она бы не отказалась попробовать, каково это в постели с чернокожим крепышом. Да и выбора у нее особого не было. В ситуации, когда одна оказалась в другом мире, лучше пойти против моральных принципов, чем подохнуть в подворотне. «Я и говорю, старая», покивал парень. «В Африке стариками считают людей за 30 лет, а тебе уже почти 30. Так мы с вами не из Африки, Джон-сан. А сколько вам лет?» 20. «Тогда понятно». Мичика помассировала виски, чтобы приглушить зарождающуюся мигрень. «Понятно, почему ты считаешь меня старой. Потому что ты сам еще слишком молод. Эх, как я только докатилась до такой жизни. Уже 20-летние парни считают меня старухой». «Пойдем осмотримся», – зашагал вперед парень. Девушка пустилась следом за ним, но он шел настолько быстро, что она едва поспевала, а вскоре начала задыхаться. Ей стало не до любования местной архитектурой, чем занимался спутник, а там было на что посмотреть. Дома были построены преимущественно из камня и не превышали в высоту 4 этажей. Архитектурный стиль простой и незатейливый, с преобладанием арочных окон и проемов. Самой высокой постройкой оказался дворец, из которого их выставили. «Джон-сан, ты не мог бы идти помедленней?» У Мичика вырывалось хриплое дыхание. «Ох уж эти белоснежки!» — сбавил он темп. «Ведь зарекался же больше никогда не брать в жены бракованных женщин, и вот снова наступил на эти грабли». «В жены?» — ошалела японка. «Не припомню такого. Ты сама согласилась быть со мной». «Да, но...» — она растерянно заморгала. «Это же не одно и то же. Все вы пытаетесь усложнить. Если женщина с мужчиной, то она либо шлюха и с ним временно, либо его жена. Так кто ты, Ну точно не продажная женщина. А вообще, что у тебя за дикарская логика?» Фукусима подозрительно прищурилась. «Джон-сан, а ты точно британец?» «Нет, нет», — опешила она. «Неа, а кто же тогда?» «Я дикарь из Южного Судана». Своей улыбкой он чуть не отправил девушку в нокаут. Она от неожиданности споткнулась на ровном месте и чуть не разбила о мостовую себе нос и колени. Но парень ловко ее подхватил в падении и поставил на ноги. «У меня 4 класса образования», — продолжил он ее добивать. «Я родом из племени скотоводов. С автоматом не расставался даже во сне. Кстати, автомат мне бы не помешал. Как думаешь, Мичика, тут можно найти огнестрельное оружие?» «Очень в этом сомневаюсь», — заторможенно ответила она, пытаясь переварить новые данные. «Вот и я так думаю», — печально вздохнул Джанго. Но она с недоумением разглядывала спутника. «Но почему это я бракованная?» «Потому что образованная. Хорошая жена должна быть выносливой, сильной и без образования. Она должна уметь ухаживать за коровами и рожать много детей. Ты точно дикарь. Ей бы сейчас этому ужаснуться, но она не чувствовала ничего подобного. Весь страх остался в зале призыва. Наоборот, ей стало легче после того, как она узнала о том, что ее спутник дикарь, который умеет пользоваться оружием. С таким человеком больше шансов на выживание в новом и незнакомом мире. Вот только», — она тряхнула головой, — «не сходится. Если ты дикарь, то откуда у тебя идеальный британский акцент? Гидом подрабатывал, вот и выучил разные языки». «А-а», — протянула собеседница. «Понятно. А что мы дальше будем делать? Для начала нужно найти ночлег. Я могу спать на земле, а вот ты вряд ли на подобное способна». «Это точно. Стоило Фукусиме представить, что она спит на земле, как у нее только от мыслей об этом начало ломить спину. Вот только у нас нет местных денег, вряд ли тут принимают йены. Вот и я думаю, что доллары тут не в ходу», — погрустнело лицо Джона. «Обидно. Получается, зря я тратил время на зарабатывание денег, и ведь даже особо потратиться не успел. Эх, знал бы, что меня иссякает, пронес бы с собой автомат с патронами, а баксы обменял на золото. Хотя не факт, что золото тут ценится. Хорошо, что мы хотя бы умеем говорить на местном языке». Мичика пыталась найти в их положении хоть какие-то плюсы. «Все равно лучше, чем на работе», — довольно прищурился и закинул руки за голову Джон. «Ну, девушка задумалась. Сначала она хотела опровергнуть мнение собеседника, потом вспомнила толпы шумных и непослушных подростков, многочасовые переработки, бесконечные отчеты и проверки домашних работ на дому во внерабочее время. Припомнила она и жалобы от родителей, разборки с дерганием в полицию из-за драк хулиганов и воровства с участием учеников, ругань от начальства и непомерную ответственность. И все это за небольшую зарплату, на которую удавалось арендовать недорогое жилье и вести скромный быт. Времени на личную жизнь у нее не оставалось. Большая часть ее подруг давно вышли замуж, а ей некогда и ни на что было даже сходить на свидание. И даже если бы она нашла время и деньги, то ей было нечего надеть. Поездку на Окинаву в качестве сопровождающего сенси она восприняла с огромной радостью и как повод отдохнуть на халяву. «Знаешь, а ты прав», — воспарила она духом. «Все равно лучше, чем на работе». Слегка улучшившееся настроение, которое даже далеко нельзя назвать хорошим, придало Мичика бодрости. Вернее сказать, она вынырнула из захватившей ее депрессии и обратила внимание на окружающую действительность. И тут-то она заметила местных жителей, отчего у нее отпала челюсть. «Нека». Пристально пялилась она на барышню бальзаковского возраста, которая несла большую плетеную корзину с овощами. «Все бы ничего, подумаешь, полная женщина за 40 в потрепанном коричневом платье и с русой косой, если бы не кошачьи ушки у нее на голове». Женщина Нека заметила ее взгляд и недовольно спросила: «Чего пялишься?» «Простите», — принялась кланяться учительница. «Просто я удивилась кошачьим ушкам». «Ты из какой глуши?» — надменно фыркнула собеседница. «Неужели никогда Нека не видела?» «Простите, но нет», — снова начала кланяться японка. «Странная ты», — дама подошла ближе и плюхнула корзину на мостовую. «А ты кушаница же», — уставилась она на Джона. «Как вы угадали», — ответил он обезоруживающей улыбкой. «А чего тут догадываться?» — довольно прищурилась Нека дама. «Всем известно, что в кушинском царстве обитают такие же чернокожие люди, как и ты. Ты тоже некогда этого не видел?» «Видел», — честно признался он, — «ведь действительно недавно узрел на площади одного детка с кошачьими ушками. Простите мою жену, она слишком впечатлительная. Впервые в таком городе оказалась». «Да ничего страшного», — заулыбалась прохожая. «Я ж только рада поболтать. Вы же не местные?» «Вы абсолютно правы», — кивнул парень. «Мы недавно прибыли в город. Как раз думали, где можно остановиться и заработать. К сожалению, дорога выдалась непростая, нам пришлось изрядно потратиться». «Ох, что вы все в столицу едете, будто тут медом намазано», — заохала Нека. «Знаете, сколько вас таких город перемолол. Наслушаются байк о больших зарплатах, бросают хозяйство и переезжают в столицу. Лишь потом понимают, что тут хоть и платят больше, но и цены на все выше. Бартаты снова подорожали. Представляете, как я мужу буду объяснять, что мы теперь не можем себе позволить есть бартатное пюре каждый день». «Понимаю», — покивал Джон. «Ох уж эти торгаши, вечно цены задирают. И почем нынче бартат?» — покосился он на корзину с овощами, которые с виду напоминали крупную фиолетовую картошку. «Целых 5 медиков за 10 килограммов», — с возмущением выдала Нека. «Грабеж средь бела дня, а ведь еще неделю назад продавали по 4 медика, кругом одно жулье». Внезапно она переключилась на другую тему. «А чего это у вас одежда такая странная?» «Последний писк моды в Кушине», — не моргнув глазом, соврал парень. «Вы разве не знаете?» «Нет», — женщина Нека покачала головой из стороны в сторону. «К нам редко добираются кушинцы. Все же вы живете на безопасном юге вдалеке от демонов, а у нас они под боком. Это, скорее, наши едут к вам, спасаясь приближающиеся войны. А я смотрю, с виду очень добротно у вас одежка скроена, и шовчики такие ровные, аж загляденье. У меня бы так пошить не вышло, а я всю жизнь с иголкой и ниткой. Это какая-то магия, наши местные кудесники так шьют, кивнул Джанго. Ох-ох-ох, заохало неко, раз маги делают, должно быть дорого. Что же вас привело в столицу и зачем вам работа, если вы при деньгах? Уважаемые, вы правы лишь в том, что это раньше у нас было много денег, начал с вдохновением врать Бжон. Я держал большое стадо скотины, но в один черный день на животных напал жуткий недуг. Эта зараза выкосила почти всю скотину. Я разорился. Руки опускались снова начинать заниматься животноводством. Поэтому продал остатки имущества и отправился в путь, куда глаза глядят. По пути встретил жену. С ее появлением пришлось остепениться, где-нибудь осесть и начать новую жизнь. Ох-ох-ох, поднесла ладони к щекам аборигенка. Ужас-ужас, вот так живешь, занимаешься хозяйством, а в один день лишаешься всего нажитого добра. Как же мне вас жаль, но ты мужчина крепкий, думаю, справишься, раз потерю уже пережил. Спасибо на добром слове, почтенная, тянул широкую улыбку парень. Конечно, справлюсь, вы только посоветуйте, где можно заночевать. И может быть, вам известно, кому требуются работники, но так, чтобы с оплатой не обманули. Кузнец с восточной окраины вроде как помощника себе искал, задумчиво прикусила губу аборигенка. Больше я ни о ком не слышала, но могу поспрашивать. А насчет жилья, это вы по адресу обратились. У меня сестра надолго уехала из города, мы с мужем как раз подумывали ее квартиру сдать. Мы с радостью арендуем квартиру, только... Джон сделал максимально печальное выражение лица, заплатить я вам смогу, когда подзаработаю. Не-не-не-не, Нека активно замотала головой из стороны в сторону. Деньги вперед. Я, конечно, вам верю, но времена нынче такие, что люди склонны обманывать друг друга. Местных денег у них не было, что прекрасно понимали оба землянина. Мичика четко осознала, что если сейчас ничего не сделать, то спать им предстоит на земле. Она лихорадочно пыталась припомнить, что у нее есть из ценностей, которыми можно расплатиться. Внезапно ее осенило. «Сережки, что?» Вздрогнула Нека от неожиданного возгласа. «Вот», Фукусима сняла с ушей серебряные серьги и протянула женщине, у которой от вида украшений жадно заблестели глаза. «Ох, какая прелесть!» С жаждой обладать этим сокровищем она разглядывала серьги. «Не меньше золотого наверняка стоят, но я больше 30 серебряных их не оценю». Джон почуял запах торгов и активно включился. В итоге они сошлись на оценке украшений в 60 серебряных. Нека согласилась принять их в оплату квартиры за 2 месяца проживания. Глава 17. Крыша над головой на первое время у парочки землян появилась. Основная заслуга за это принадлежала Мичика, ведь это ее сережки пошли в оплату аренды жилья. Квартира располагалась на 4-м этаже 4-этажного здания на окраине города. Добираться туда пришлось пешком не меньше часа. Одна комната и кухня без излишеств. Готовить еду предполагалось на дровяной печи, а дрова среди прочего покупать на рынке и доставлять своими силами. Неудобств у такого способа готовки немало, ведь на 4-й этаж таскать вязанки дров непросто. Но главная проблема попаданцев заключалась в том, что больше продать им было нечего. Единственной их ценностью являлись серьги японки. Возможно, было бы разумнее их продать и на вырученную сумму уже арендовать жилье и покупать продукты, но не факт, что им бы снова повезло найти недорогую квартиру. Ведь в процессе торга Джон успел понять, что удача повернулась к ним лицом. Немолодая Нека высоко оценила серьги и пыталась на них навариться, поэтому снизила стоимость аренды. Если бы они продавали украшения сами, то вряд ли сумели бы выручить больше, а цена жилья оказалась бы выше. Впрочем, парень не переживал насчет пропитания. Он был уверен в своей способности обеспечить самым необходимым себя и свою женщину. Но для этого ему было нужно, чтобы эта самая дама не мешалась под ногами и не морализировала на тему недопущения тех или иных методов, как это бывает с образованными девушками из благополучных стран. В итоге он оставил японку в квартире, а сам вышел в город и принялся бродить по улочкам. Судя по обитателям, район им достался не самый спокойный, не совсем гетто, но преступность тут явно выше, чем в центре. В этом ему удалось вскоре убедиться. Он сам искал, кого ограбить, поэтому шлялся по пустынным переулкам в поисках жертвы. В итоге жертвой стал он сам. Четверо зверолюдей появились из боковых проходов, по двое с разных сторон. Впереди расположилась глухая стена трехэтажного дома. Они перекрыли парню возможность пройти вперед или назад. Пёсьи уши, хмурые рожи и дубинки в руках намекали об их недобрых намерениях. «Слышь, кушанец», — с наездом начал мужчина с серыми непослушными волосами из двойки спереди, «если хочешь жить, выкладывай все ценности, снимай обувь и раздевайся». «Конечно, конечно», — изобразил испуг Джон. Он и в самом деле боялся, все же с четверкой противников совладать будет непросто. Но сдаваться и отдавать свои вещи он не намеревался. Из оружия у парня имелся лишь небольшой кухонный нож, который он прихватил в арендованной квартире. Делая вид, что он наклонился для того, чтобы снять ботинки, парень незаметно для грабителей выхватил нож из-за голенища армейского берца и подобно разжатой пружине рванул к Серовласому. В следующее мгновение грабитель среагировал на его атаку, попытался ударить по нему дубинкой. Но Джон принял удар палкой на скользящий блок левым предплечьем, увел оружие противника в сторону, сблизился с Серовласым и вонзил нож ему в сердце. Дружки грабителя тут же ринулись на чернокожего парня с намерением размозжить ему голову. Джон выдернул нож из неподатливой плоти врага, схватил ослабевшего Серовласова за левую руку и резко дернул его. Тем самым он притянул смертельно раненого противника к себе, развернул его лицом к атакующим, спрятался у него за спиной и использовал его тело в качестве щита. Сам же он приблизился к стене ближайшего дома, чтобы избежать атаки с тыла. Удар дубинкой от напарника грабителя, левую щеку которого пересекал рваный шрам, пришелся на голову его раненого товарища, а в следующий миг Джон подобно пчеле резко ужалил врага ножом в живот. Шрамированный резко отшатнулся назад. Его серая туника обзавелась отверстием, которое начало окрашиваться в алый цвет. Грабитель схватился левой ладонью за рану и согнулся пополам. Двое дружков почти настигли Джанга. Они пытались его обойти с двух сторон и напасть одновременно. Джон тут же сильно толкнул свою первую жертву на противника справа, после чего метнул нож во второго врага, который приближался слева. Несмотря на ужасный баланс, нож рыбкой метнулся к цели и вошел в правый глаз черноволосого молодого человека-пса. Единственный опасный враг тем временем отбросил раненого товарища в сторону и левой ладонью выхватил из кармана нож. В правой руке он продолжал сжимать дубинку. «Сускан!» — зло выпалил он с перекошенным яростью лицом. «Ты ответишь за смерть моих подельников!» «Заблуждаешься, мразь!» Джон не стал дожидаться атаки. Сам он без оружия не мог атаковать вооруженного противника, но эта проблема быстро решилась. Он кувыркнулся, и во время кувырка подхватил с брусчатки дубинку, которая выпала из руки первого противника. Четвертый грабитель бросился за ним вдогонку, но когда Джон вышел из кувырка, то он мгновенно развернулся лицом к преследователю. Ему в лицо летела дубинка, которую он отбил своей палкой, напоминающий бейсбольную биту. В следующее мгновение он чудом уклонился от выпада ножом. Холодная сталь прошла в считанных сантиметрах и его правого бока. Затем он обрушил дубинку на кисть противника. Четвертый грабитель болезненно воскликнул. Со звоном упал на мостовую нож, а его левая рука безвольно обвисла вдоль тела. Но он все же умудрился ударить своей дубинкой наотмашь. На этот раз Джон не мог уклониться, но он попытался блокировать атаку, для чего выставил вперед левую руку, поэтому удар обрушился ему на левое плечо. Землянин стерпел боль и воспользовался своим преимуществом в росте. Он ногой ударил противника в пах. Человек-пес попытался разорвать дистанцию, отчего удар по колокольчикам прошелся вскользь. Но даже это было весьма болезненно. Пропущенная атака на мгновение заставила его замереть и скорчиться от боли. Джон поспешил воспользоваться заминкой врага. Он тут же со всей силы обрушил ему на голову дубинку. Грабитель рухнул на колени и ошалело замотал башкой из стороны в сторону. Землянин перехватил дубинку двумя руками на манер биты и со всей силы ударил противника по затылку. Его череп хрустнул и раскололся, словно перезрелый арбуз. Бита оказалась испачкана в крови и мозгах. На этом Джанго не остановился. Он подобрал вражеский нож и отправился добивать раненых грабителей. Те его умоляли сохранить им жизни, но он пропускал их слова мимо ушей и действовал хладнокровно, словно солдат на войне со злейшими врагами. Они сами на него напали, и прощать их он не был намерен. В итоге он обчистил карманы грабителей и забрал все самое ценное. Денег у них было немного. Его добычей стали 16 медиков, 2 ножа, неплохой кожаный ремень и 2 пары добротных сапог. Остальное облачение бандитов оставляло желать лучшего и вряд ли чего-то стоило. Вот только он сомневался, что сможет продать сапоги с ремнем, тем более сделать это быстро и при этом не попасться страже. Поэтому вещи на обратном пути выбросил. Добытых денег ему хватило на покупку еды на несколько дней, даже несколько медиков остались. Но пришлось дополнительно потратиться на покупку недорого мешка, чтобы донести продукты до дома. Мичика встретила парня с радостью. Она за время его отсутствия разволновалась и еще сильнее проголодалась. У нее на языке крутился вопрос о том, откуда еда, но она не спешила его озвучивать, поскольку опасалась получить правдивый ответ. Приготовление ужина давалось ей непросто, ведь с деревянной печью было сложно совладать. Во время готовки она заметила, что спутник старается не двигать левой рукой и морщится от боли. «Джон-сан, ты в порядке? Ты ушибся?» «Ушибся», — отмахнулся он. «Не обращай внимания, само пройдет. Меня радует, что тут есть водопровод. Значит, не так уж все и плохо у местных с цивилизацией». «Это да», — согласилась японка. «Таскать еще и воду было бы проблематично, а вот отсутствие удобств напрягает». В квартире действительно была лишь раковина. Ванны и унитаза предусмотрено не было. Туалеты в виде трех деревянных будок с дырками в полу располагались во дворе и предназначались для всех жильцов. Туда скапливались очереди, а пахло там отнюдь не фиалками. Но за неимением лучшего приходилось пользоваться тем, что имелось. «Ками», — грустно вздохнула Мичика. «А где мы будем купаться? Наверняка есть какие-то общественные купальни». Джон не видел проблем в отсутствии душевой или ванны. Он в племени умывался пеплом, а к воде для помывки имел доступ в лучшем случае раз в квартал. Все скотоводы так жили, но они наверняка будут платными. Так что пока от мытья придется воздержаться. Как только я найду источник заработка и мы выясним, что тут и где находится, мы обязательно посетим купальни». Эх, Фукусима старалась не спалить на огне овощи, похожие на картофель, которые она жарила. «Хотелось бы поскорее, но я понимаю, что это утопия. Нам повезло хотя бы найти жилье и питание на первое время. Джон-сан, ты получил травму, когда искал нам еду?» Все же не сдержала она любопытство с примесью беспокойства. «Да, а к нам случайно из-за этого не наведается местная стража?» — продолжила она с волнением. «Не должна», — Джон и сам об этом размышлял. «Во время сражения с грабителями в переулке никого не было, но это не значит, что свидетели полностью отсутствовали, а внешность у него весьма примерная. По крайней мере, я на это надеюсь. Но если стражей придет, то не думаю, что это фатально. На меня набросились грабители, но им не повезло. Полагаю, это можно интерпретировать как самооборону». «Ох, кошмар», — поднесла ладошки ко рту японка. «Тебя ранили грабители? Давай я осмотрю твою рану». «Не беспокойся, Мичика, лучше готовь ужин. Это обычный ушиб, который через пару недель сам пройдет». Во время ужина японка с настороженностью поглядывала на спутника. В последний раз у нее парень был в университете 4 года назад, но ее бывший был обычным японским студентом с небольшим мужским достоинством, а у чернокожих парней, она слышала, с размерами этого самого органа все очень даже наоборот. Природа их слишком щедро наделила размерами, и это ее пугало. А еще Мичика смущалась из-за того, что у нее давно не было парня, и она забыла, каково это в целом заниматься любовью. Неуверенности ей придавало и то, что на ней было надето обычное нижнее белье и она не мытая. В отличие от нее, Джона ничто из этого не смущало. После ужина он просто поднялся с места, здоровой рукой притянул к себе миниатюрную японку и впился ей в губы страстным поцелуем. Затем парень начал аккуратно раздевать партнершу, помня о том, что пока это их единственная одежда. Мичика не сопротивлялась, но и инициативу проявлять не спешила. Она пока еще не знала, хочет она этого или нет. Потихоньку она склонялась к тому, что хочет. В ней разгорались желание и страсть. Когда же они голыми оказались в постели, она с трудом нашла в себе силы опустить глаза. «Ками всемогущие». Ее глаза начали увеличиваться в размерах. «В меня такая дубина не поместится». «Не выдумывай, поместится. Со свистом залетит. Это будет не свист, а мой писк от того, что меня разрывает на части», — не сводила она выпученных от изумления с испугом глаз от его мужского достоинства. «Не попробуешь, не узнаешь, это точно». Мичика долго решалась под ласками парня и его жаркими поцелуями, но в итоге набралась смелости для эксперимента. Она выбрала наиболее безопасную для себя позу наездницы, в которой сможет контролировать процесс. «Ах!» — вырвался у нее писклявый громкий стон. И ничего, она не лопнула подобно перекачанному насосом воздушному шарику, как думала до этого. Процесс затянул ее в водоворот страсти и удовольствия. Она с громкими писками скакала на черном жеребце, словно жокей на скачках, от которых зависит его карьера. И этот процесс доставлял ей непередаваемое удовольствие. В итоге старый как мир способ сбросить стресс сработал. Оба землянина успокоились, а после второго захода и вовсе уснули сладким сном, не думая о том, что оказались ни с чем в чуждом мире. Утром Мичика проснулась довольная, словно кошка, укравшая колбасу. Она со счастливой улыбкой посмотрела на крепкого молодого чернокожего парня, который лежал с ней в одной постели. В единственной комнате арендованной ими квартиры из мебели имелись лишь двуспальная кровать, большой шкаф, сколоченный из досок, и стол со стулом, стоящий у единственного арочного окна. У молодого человека на левом плече красовался огромный синяк, при виде которого хорошее настроение у девушки сдуло, словно и не бывало. Джон почувствовал на себе взгляд спутницы и распахнул глаза. «Привет», — растянул он губы в улыбке. «Доброе утро», — хмуро свела она брови. «Ты чего такая хмурая с утра? Этот синяк ты получил вчера во время драки с бандитами?» Не спускала она глаз с его раны. «Пустяки, Мичика», — беспечно отозвался он, не обращая внимания. «Я молодой, так что заживет как на собаке. Джон сама, что мы будем делать дальше?» К японке начала возвращаться вчерашняя безнадега. Она вспомнила, где они находятся, и от этой мысли ей становилось грустно. «Ты останешься дома, а я пойду устраиваться на работу». В отличие от нее, Джанго оставался спокойным, словно оказался не в ином мире, а переехал в другую страну. Впрочем, он себя примерно так и ощущал. Для него что Европа, что параллельный мир, казались одинаково удивительными. «А ты почему меня начала называть иначе? Вчера я был Джон-сан, теперь Джон-сама. Как же иначе, если вы теперь мой муж, Джон-сама?» Смущенно опустила глаза в пол японка. «У нас в стране так принято уважительно обращаться к большим начальникам и любимому супругу. Ну, если нравится», — он широко зевнул, — «то, пожалуйста, можешь обращаться ко мне, как считаешь нужным. Джон-сама, а мне совсем из дома не выходить?» Подняла она на него грустные глаза. «Район нам достался неспокойный, так что если не хочешь, чтобы тебя изнасиловали и ограбили, то лучше лишний раз носа из дома не высовывать. Можешь во двор выйти, с соседками познакомиться, поболтать с ними. Только помни при разговоре совет того стражника. Говори, что ты из Кушинского царства перебралась сюда с мужем, а он запретил тебе лишнего языком болтать. Если же муж узнает о твоей болтливости, то будет больно бить. На первое время должно помочь, а там придумаем что-нибудь еще. Больше слушай, меньше болтай. Нам нужно узнать местные реалии, культуру, традиции и законы». «Хорошо, я поняла», — кивнула она, горя желанием быть полезной. «Я постараюсь выяснить все об этом мире. Ты, Мичика, лучше о стране расспрашивай. Делай упор на то, что мы беженцы, которые вынуждены были перебраться в это королевство из-за того, что разорились из-за падежа скотины. А про мир и так будет понятно. А куда же ты пойдешь устраиваться на работу? Джон сама, мы же в этом мире всего второй день. Вряд ли тут востребованы те же специальности, что и в нашем мире». «Это точно», — усмехнулся он. «Вряд ли тут требуются машинисты электропоезда и гиды, которые не знают местности. Но ты не права насчет всех специальностей. Грузчики всегда были востребованы. Но для начала я хочу попытать счастье в кузнице. Помнишь, вчера та ушастая тетка рассказывала о кузнеце?» «Да», — задумчиво прищурилась японка. «Припоминаю такое. Но кузнец вроде бы с ее слов находится на окраине города. Так и мы живем на окраине. Надеюсь, что в той самой стороне, что и кузнец. Приготовь к моему возвращению ужин. Чувствую, что придется задержаться до вечера». Позавтракали они тем, что осталось от вчерашней готовки. После этого их пути разделились. Джон направился на поиски работодателя, а Мичика с полной решимостью пошла искать местных сплетниц, чтобы выяснить как можно больше о стране и мире, в который их призвали. Глава 18. Знание местного языка – лучший подарок, какого даже не ожидаешь от колдунов. Джон этому радовался, словно ребенок его племени медовым лепешкам. Раньше ему приходилось подолгу изучать языки, особенно сложно ему давалось чтение, а тут получил все и сразу. То, что ему не достались колдовские способности, как японским школьникам, его только радовало. Это подарило ему свободу, которой можно было распорядиться на свое усмотрение. Если бы не прицеп в виде Мичика, он бы уже отправился в путешествие по новому миру. Но девушки – существа нежные, особенно если они из цивилизованной страны. Им подавай мягкую кровать, крышу над головой, кучу одежды и вкусную еду. За коровами они ухаживать не умеют, спать на земле не хотят. Одним словом, неженки. Впрочем, и мужики из цивилизованных стран такие же. Но раз он решил взять старую японку в жены, то придется взвалить на свои плечи и ответственность за ее обеспечение привычными благами. Это будто взять в жены принцессу, дочку вождя большого племени. Раз осмелился на подобный шаг, то должен соответствовать выбору. Конечно, он мог бы бросить эту неженку и найти себе менее прихотливую супругу из местных жителей. Но она сама его просила остаться с ним, а он не сумел устоять. Без лукавства он готов был себе признаться, что давно мечтал об экзотике. А тут экзотичнее некуда. Хотя этот мир на экзотику был куда богаче. Тут обитали и нека, и эльфийки, и девицы с разными цветами волос. В общем, выбирать было из чего. Но японка – ценный приз. На земле она бы от него воротила нос, а тут он за нее не заплатил даже худой козы. Пришлось ему идти в поисках заработка. Работать ему не очень хотелось, но после опыта занятия криминалом он прекрасно понимал, чем это может закончиться. Его либо посадят в тюрьму, либо казнят, либо грохнут конкуренты из другой банды. Что самое обидное, он в этом мире слишком заметен. По крайней мере, в королевстве Брунол. Чернокожих он тут пока еще не встречал. Стоит ему засветиться с преступлением перед свидетелями, что сделать проще простого, и его быстро найдут. Поэтому остался один путь для заработка – честно работать. Вчера во время похода по рынку он выяснил все о местной валюте. Деньги были стандартизированы для всех королевств, но каждая страна выпускала свою валюту. Все предельно просто. Есть медные, серебряные и золотые монеты. В одном золотом 100 серебряников. В одной серебряной монете сотня медиков. У монет разные размеры и номиналы. Максимальная монета равна 10 золотым. Еще она называется «большая золотая». Есть аналогичные серебряные и медные червонцы. Есть четвертаки. Если больших золотых мало, то в качестве валюты используют зачарованные драгоценные камни-маны. Но это совсем уж для крупных сделок. Корова стоит в районе золотого. Это та сумма, в которую были оценены серьги японки или чуть больше 3 месяцев аренды очень дешевой столичной квартиры. После расспросов аборигенов он нашел кузницу. Она располагалась в 20 минутах ходьбы от их дома, что совсем недалеко. В кузнице было жарко, пахло горелым металлом и углями. Кузнец своей внушительной фигурой вселял трепет в сердце Джанга. 2-метровый бугай, который больше всего напоминал медведя-гризли, вставшего на задние лапы. Его гипертрофированной мускулатуре позавидовал бы Шварценеггер. Сам Джон не был маленьким и хлипким, но на фоне кузнеца смотрелся подростком, который до настоящего взрослого не дорос. Хозяин кузницы взглянул на посетителя пронзительными карими глазами из-под густых черных бровей, вытер руки об кожаный фартук, повязанный вокруг обнаженного торса и прикрывающего большую часть ног в шерстяных штанах, прожженных во множестве мест. Его голова была абсолютно лысой, а кожа смуглой. «Чего надо?» – босовито вопросил он. «Добрый день», – ослепил его белоснежной улыбкой гость. «Меня зовут Джон Джанга. Я слышал, ты ищешь себе помощника, а мне нужна работа. Мне не нужен помощник на один день», – одарил он парня хмурым взором. «Так и мне нужна постоянная работа», – продолжил улыбаться землянин. «Кушанец, это несложно было угадать», – кивнул Джон. «Я мастер Маркус. Мне действительно нужен помощник, но справишься ли ты? Почему ты пришел сюда, а не ищешь работу в Кушане? Раньше я занимался скотоводством, но мою скотину поразила болезнь, и скотина почти вся вымерла. Конечно, я был сильно этим расстроен, но еще больше расстроились люди из моего племени. Болезнь поразила их коров. Соплеменники посчитали, что в этом виноват я, поэтому пришлось бежать как можно дальше. В итоге мы с женой оказались у вас. Начинать снова заниматься скотоводством без стартового капитала – идея гиблая. Так что остается искать себе другое занятие. Что-то ты не выглядишь сильно расстроенным потерей животных, хмыкнул Маркус. Я давно пережил утрату, развел руками Джанга. Теперь готов работать у вас. Какой у тебя уровень? Прищурился кузнец. 6-й. Слабоват, но можно попробовать. Кузнец кивнул. Я возьму тебя с испытательным сроком. Если за месяц покажешь себя должным образом, то станешь моим помощником. На время испытания платить буду 50 медиков в день. После 2 серебряных. Плата раз в неделю. Когда научишься сам ковать, будешь получать половину прибыли с изготовленных тобою товаров. Работа 6 дней в неделю с одним выходным. Никакого торга. Ты либо соглашаешься, либо выход за твоей спиной. Меня все устраивает. Джон быстро прикинул, что денег им хватит. За квартиру платить только через 2 месяца, а до этого они проживут вполне неплохо. Лишь первую неделю придется затянуть пояса и растянуть остатки медиков. После испытательного срока он будет получать зарплату, равную половине коровы, что по меркам его племени вполне неплохо. А много ли я буду получать с готовой продукции, а то вдруг это меньше пары серебряных. Больше, если руки у тебя растут из правильного места, пробасил Маркус. В преддверии войны с демонами королевство массово скупает оружие и доспехи. Если станешь в день ковать по мечу, то будешь получать по 30 серебряных. Но до такого уровня мастерства тебе еще далеко. Заработать за день на месячную квартплату звучало весьма заманчиво. И пусть это далекая перспектива, но это уже что-то. Когда приступать? Загорелся он энтузиазмом. Прямо сейчас, кивнул кузнец в сторону полок с инструментами. Возьми там и надень фартук. Маркус будто задался целью выжать из подмастерья все соки. Он нагружал парня тяжелой работой. Таскать дрова и качать меха было непросто, а махать молотком и ворочить щипцами еще сложней. К концу дня Джон едва стоял на ногах. Весь день его мучили боли в левой руке. Радовало во всем этом одно. Кузнец его накормил плотным обедом, а колодезной воды для питья и умывания у них было в достатке. В итоге он с трудом доплелся до квартиры и рухнул на стул на кухне. При виде его усталого лица Мичика всполошилась. «Что случилось?» Засуетилась она вокруг парня. «На тебе лица нет. Тяжелая работа», ответил он ей усталым взглядом. «Еда осталась?» «Да-да, я отварила тебе местной картошки». Девушка принялась накладывать еду парню. «Так значит, ты устроился на работу?» «В кузницу. От тебя пахнет паленым металлом». «В кузницу?» Притянул он к себе миску. «Устроился. Но зарплата будет через неделю, поэтому придется экономить и питаться овощами. Потом будет получше. Мне обещали платить 50 медиков в день. Этого хватит и на мясо, и на хлеб, и на одежду. На аренду квартиры не хватит». Японка тут же посчитала итоговую сумму. «Получается всего 11 серебряных, а нам за аренду платить 30. Получается 13 серебряных», поправил ее Джон. «У меня 6-дневная рабочая неделя, но это только на испытательный срок. Через пару месяцев я буду получать 52 серебряных в месяц, так что нам хватит на все. А ты выдержишь?» С обеспокоенным видом Мичика села напротив парня и с жалостью посмотрела на него. «Ты похож на зомби. Я боюсь, как бы ты не доработался до караси». «До чего?» – вопросительно моргнул он. «Караси – это термин, который означает смерть от переработки. Я молодой и сильный, справлюсь», – вяло отмахнулся парень. «Лучше разбуди меня завтра утром, а то я могу и проспать». За завтрашним днем последовал следующий. И снова. Джон каждый день еле-еле доползал до квартиры и падал без сил. У него не было времени поболтать, настолько сильно нагружал его кузнец, будто проверяя его пределы прочности и терпения. Дома он мог лишь поесть и рухнуть спать. О любовных утехах с новой женой не шло и речи. Но вот наступила долгожданная суббота. Маркус вечером расплатился с подмастерьем и молча выпроводил его за ворота. Радостный Джон поспешил домой. Им с Фукусимой всю эту неделю едва хватало еды. И если бы он не питался в обед у работодателя, то у него попросту не было бы сил, чтобы работать. «Мичика, я дома. Ты вернулся?» Джон сама встретила его в прихожей усталая японка. Она неделю подмывалась лишь водой из крана, к чему не привыкла. Скудное питание с вынужденным вегетарианством не прибавляло ей сил и настроения. «Ты выглядишь довольным». «Конечно же, я доволен», — сияла на его лице улыбка. «Ведь я получил зарплату, а завтра выходной. Ты узнала, где находится купальня? Мы пойдем в баню». Усталость на ее лице сменилась надеждой и радостью. «Да, и в баню, и на рынок. Купим нам одежду и побольше продуктов. Смотри», — парень пересыпал ей в ладони горку медиков. Мичика тут же принялась пересчитывать деньги. В ее глазах плескался восторг, словно она считала не медики, а пересчитывала миллионный выигрыш в лотерею.